В камере не было никакой мебели, даже кровати. В одном углу лежали сложенный тонкий матрас, побитый ночной горшок и маленькая коробочка, похожая на дарственный футляр для медали. «Ты выглядишь так, словно увидел привидение», – произнесла Мерсади, поднимаясь с колен. Локин раскрыл рот, но не издал ни звука. Это был второй виденный им умерший человек, однако она была из плоти и крови. Она была здесь, Мерсади Алитон, его личный летописец. Она была жива, здесь, сейчас. И все же она изменилась. В резком свете были видны потускневшие шрамы, описывающие петляющие дуги на боках и верхней стороне уменьшившейся головы. Хирургические рубцы, вырезания. Она заметила его взгляд. Они забрали встроенные катушки памяти. Все изображения и летописи, что у меня были. Все пропало, от них остались лишь мои органические воспоминания, да и те начинают угасать. «Я оставил тебя на мстительном духе», – произнес Локин. «Я думал, что ты должна быть мертва». «И была бы, если бы не Яктон», – отозвалась Мерсади. «Яктон? Яктон Круз?» «Да, он спас нас во время убийства летописцев и забрал с корабля», – сказала Мерсади. «Он тебе не говорил?» «Нет», – ответил Локин, – «не говорил. Мы спаслись с Яктоном и капитаном Гара». «Вы были на Эйзенштейне?» – спросил Локин. В нем боролись недоверие и изумление. Круз мало рассказывал об опасном путешествии с Иствана, однако было трудно поверить, будто он не удосужился упомянуть, что Мерсади выжила. «И я была не единственной, кого спас Яктон. Что ты имеешь в виду? Эуфратия выбралась из мстительного духа, и Кирилл тоже. Зиндерман и Киилер живы?» – Мерсади кивнула. «Насколько мне известно, да, но пока ты не спросил, я не знаю, где они. Я никого из них не видела уже годы». Локин прошелся по камере. Внутри него бурлили болезненные эмоции. Зиндерман был ему близким другом, наставником с высочайшим интеллектом и своего рода доверенным лицом, мостиком между трансчеловеческими ощущениями и заботами смертных. То, что Киллер тоже выжила, было чудом, поскольку имажист действительно мастерски умела впутываться в неприятности. «Ты не знал, что она жива?» – спросила Мерсади. «Нет», – сказал Локин. «Ты слышал о святой?» Локин покачал головой. «Нет, какой святой? Ты был вне игры, да?» Разозленный и сбитый с толку, Локин замешкался. Ее нельзя было винить, однако она была здесь. Ему хотелось накинуться на нее, но он судорожно выдохнул, и похоже, что это сбросило тяжкий груз желчности. «Думаю, я был мертв», — произнес он наконец. «Какое-то время. Или все равно, что мертв. Может быть, я просто заблудился, очень сильно заблудился». «Но ты вернулся», — сказала Мерсади, потянувшись взять его за руку. «Они привели тебя обратно, поскольку ты нужен». «Так мне говорят», – устало ответил Локин, обхватив ее пальцы своими и следя, чтобы не сдавить слишком сильно. Они стояли неподвижно, никому не хотелось нарушать молчание и взаимную близость. Ее кожа была мягкой и напоминала Локину один мимолетный миг его жизни, когда он был юн и невинен, когда любил и был взаимно любим, когда был человеком. Локин вздохнул и выпустил руку Мерсади. «Я должен вызволить тебя отсюда», — сказал он. «Ты не можешь», — ответила она, убирая ладонь. «Я один из избранников Малкадора», — произнес Локин. «Я отправлю сообщение Сигелиту и позабочусь, чтобы тебя вернули на Терру. Я не позволю, чтобы ты гнила здесь еще хоть минуту». «Гарвиль», — сказала Мерсади, и он замер от того, что она назвала его по имени. «Они меня отсюда не выпустят. Я долго пробыла в самом сердце флагмана магистра войны. Людей казнили за куда меньшее». «Я за тебя поручусь», – произнес Локин. «Гарантирую твою лояльность». Мерсади покачала головой и скрестила руки. «Если бы ты не знал, кто я такая, если бы не делился со мной своей жизнью, захотел бы ты освобождать кого-то вроде меня? Будь я чужой, как бы ты поступил, выпустил или же оставил бы меня в заключении?» Локин шагнул вперед. «Я не могу просто оставить тебя здесь. Ты такого не заслуживаешь». «Ты прав, я этого не заслуживаю. Однако у тебя нет выбора», – ответила Мерсади. «Ты должен меня оставить». Ее рука потянулась погладить голый металл его доспеха без знаков различия. Тонкие пальцы прошлись вдоль оплечья и по изгибу наплечника. «Странно видеть тебя в этой броне. У меня больше нет легиона», — просто сказал он, злясь на ее сознательное желание оставаться в этой тюрьме. Она кивнула. «Мне говорили, что ты умер на Истване, но я не поверила. Я знала, что ты жив». «Ты знала, что я выжил?» «Знала». «Откуда?» «Мне сказала Эуфратия». «Ты говорила, что не знаешь, где она». «Не знаю». «Тогда как?» Мерсади отвернулась, словно не желая озвучивать свои мысли и опасения, что он станет над ними смеяться. Она наклонилась, чтобы подобрать с пола рядом с матрасом дарственный футляр, Когда она обернулась, Локин увидел, что ее глаза влажны от слез. «Мне снилась Евфратия», — произнесла Мерсади. «Она сказала мне, что ты придешь сюда». «Знаю, знаю, это звучит нелепо, но после всего, что я видела и пережила, это практически нормально». Злость покинула Локина. Ей на смену пришло гулкое чувство беспомощности. Слова Мерсади затронули что-то глубоко внутри него, и он услышал тихое дыхание третьего призрака тени в комнате, где никого не было. «Это не нелепо», — сказал он. «Что она сказала?» «Она велела мне дать тебе это», — произнесла Мерсади, протягивая коробочку, — «чтобы ты ее передал». «Что это такое?» «Нечто, когда-то принадлежавшее Яктону Крузу», — отозвалась она. «Нечто, в чем, как она сказала, он снова нуждается». Локин взял коробочку, но не стал ее открывать. Она велела напомнить Яктону, что он больше не в полухо, что его голос услышит лучше, чем кого-либо другого в Легионе. «Что это значит?» «Не знаю», — ответила Мерсади. «Это был сон, а он не похож на точные науки». Локин кивнул, хотя в том, что он слышал, было мало смысла. По крайней мере, так же мало смысла, как отвечать на призыв на войну, послушавшись мертвеца. «Эуфратия говорила что-нибудь еще?» – спросил он. Мерсади кивнула, и слезы, которые словно река, готовая вот-вот выйти из берегов, наполняли ее глаза до краев, полились по щекам. «Да», – всхлипнула она, – «она велела попрощаться».